каждый день на пределе, эй! Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Главное поставить свои цели, направь мысли в нужное русло, и ты уже в деле. Не откладывай на завтра или на неделю то, что можно сделать сегодня, скорее вставай с постели. Меня не остановит ни бури, ни метели. Я сам делаю погоду в январе, как в апреле. Когда звучит бит от драмы, пригнитесь на танцполе. Вижу, вы уже спотели, подогревшись алкоголем. Сегодня моя цель не просто участие, а победа. И я сделаю это, как в сказке. Тыква превратится в карету, но в моем случае это будет кабриолет. И вечный запасной выйдет на паркет, чтобы доказать, кто достоин играть, а кто нет. Зеленый свет передо мною, нажимаю на газ, и только ветер за спиною. Я не верю в статистике, я знаю сам, кто чего стоит. Говорят, что один в поле не воин, я спокоен, потому что в моем случае один это много, и мне никто не нужен, кроме нее и Бога. Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Выбор приоритетов играет важную роль. В чем-то ты простой смертный, а в чем-то бог и король. Жизнь это счетчик, со ста опустится на ноль. Храни богатство в сейфе, но не забывай пароль. Мой братан из Мемфиса, драма бой, делает реальные минуса и управляет игрой. Самое время воплощать все то, что было в зачатке. Я делаю как надо, и все будет в порядке. Экшн студия, спасибо Игорю за сводку моего альбома. Там я всегда как дома, я поднимаю свой город, а не деньги Газпрома. В каждом районе у меня полно знакомых. Я не стремлюсь к славе, и я не в рабстве денег, но я добьюсь ее лишь только потому, что я гений. И я не жду от общественности одобрения моих действий и слов. Я был и остаюсь таков. Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Никогда не знаешь, где найдешь, когда потеряешь. Ты играешь с огнем, и постепенно ты дотла сгораешь. Чего мы ждем? Я вижу, как ты умираешь. Ты был предупрежден о том, что проиграешь. Скажи, что видишь ты в моих глазах? В твоих я вижу страх, и ты потерпишь крах. Скептики не могут подавить меня, хейтеры не могут победить меня, и убегают как от огня. Стукачи и дешевки, как лещи кровопийцы. Но я вижу вас, и от меня вам ничего не добиться. Чтоб заявить о себе, нужно долго учиться. Чтобы доверять, нужно разбираться в лицах. Если влюбился ослеп, да я влюблен, но я способен различать краски и контуры предметов. Память собирает коллажи из отдельных фрагментов. Свет, камера, мотор, запускаем киноленту. Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй! Главное поставить цели, главное поставить цели, главное поставить цели, каждый день на пределе, эй!